56. When life scorned and damage done to avenge, this is the pact. Blue Oyster Cult. Vengeance. The pact. Жизнь поправ и месть свершив, мы с тобой выполним пакт. Мщение. Пакт. Английский. С альбома Fire of the Unknown Origin. 1981. В половине пятого утра Страйк открыл глаза после практически бессонной ночи. Язык саднил от того, сколько он выкурил накануне, сидя за пластмассовым кухонным столом, размышляя о крахе бизнеса и о своих перспективах. Мысли о Робин он пресекал. Его неутолимая злость дала тонкую трещину, какая появляется во льду с наступлением оттепели, но холод не отступал. Понятно, что Робин хотела спасти ребенка. Кто ж против? Разве не правда, что он, как указала Робин, избил Брокбенка, посмотрев запись с показаниями Бриттани? Но одно то, что его напарница наплевала на предупреждение Карвера, молчком сунулась куда не следует, да еще приволокла с собой штыря, в очередной раз повергла Страйка в бешенство. Рука потянулась за сигаретами, но в пачке оказалось пусто. С трудом встав с кровати, он взял ключи и вышел из квартиры. Все в том же итальянском костюме, в котором и прикорнул. Над Черинг-Кросс-Роуд занимался рассвет. В его серых лучах и бледных тенях все казалось пыльным и хрупким. На углу Ковент-Гарден он купил сигареты и побрел дальше, затягиваясь и думая о своем. Битых два часа, бесцельно прогуляв по улицам, Страйк определился с дальнейшими действиями. Он направился обратно в агентство, но на Черинг-Кросс-Роуд заметил, как официантка в черном платье отпирает двери кафе «Верньяно» 1882 и понял, что смертельно голоден. В маленькой кофейне пахло теплым деревом и молотым кофе. Страйк с благодарностью присел на жесткий дубовый стул и поймал себя на том, что за истекшие 13 часов курил сигареты одну за другой, спал в одежде и не почистил зубы после мяса и вина. Из оконного стекла на него смотрело отражение помятого, неопрятного субъекта. Стараясь не дышать в лицо молоденькой официантки, он заказал панини с ветчиной и сыром, бутылку воды и двойное эспрессо. На прилавке ожила и зашипела огромная кофемашина с медным куполом. Страйк погрузился в задумчивость и стал прочесывать свою совесть в поисках правдивого вопроса на неудобный ответ. Чем он лучше Карвера? Почему выбирает рискованный и опасный курс? Неужели только потому, что это единственный способ остановить убийцу? Или же он пускается во все тяжкие, чтобы за счет поимки убийцы склонить чашу весов в свою сторону, возместить ущерб, причиненный его бизнесу, и вернуть себе репутацию сыщика, который преуспевает там, где бессильна полиция Большого Лондона? Если коротко, что им движет? Необходимость или собственное «я»? Что толкает на поступки, в которых многим видятся безрассудство и глупость? Официантка подала сэндвич и кофе. Страйк жевал со стекленевшим взглядом, будто не обращая внимания на еду. Нынешняя серия преступлений получила на его памяти самую широкую огласку. Полиция наверняка задыхалась под грузом присылаемых ей сведений и наводок, которые, как положено, проверяются, но никогда. Страйк мог поспорить на что угодно. Не помогают задержать хитрого, изворотливого убийцу. Оставалась еще возможность законтачить с кем-нибудь из начальников Карвера, хотя с такой репутацией, как понимал Страйк, его вряд ли допустят к высшему руководству, которое в любом случае начнет выгораживать своих. Если действовать в обход Карвера, это все равно будет выглядеть как желание подставить главу следственной бригады. Что еще хуже, у Страйка даже не было доказательств. Была только версия насчет того, где можно получить доказательства. Допустим, какой-нибудь чин из столичной полиции воспримет заявление Страйка всерьез, хотя бы настолько, чтобы посмотреть в указанную сторону. Но любое промедление могло стоить жизни еще одной девушке. Он с удивлением заметил, что подчистую умял панини. Ничуть не утолив голода, Страйк тут же заказал повторить. «Нет», — сказал он себе с внезапной решимостью. «Будет так. Этого зверя требуется остановить как можно быстрее. Хотя бы сейчас нужно его опередить. Однако для очистки совести, дабы показать самому себе, что им движет не честолюбие, а прежде всего желание поймать убийцу, Страйк опять взялся за телефон и позвонил инспектору уголовной полиции Ричарду Энстису, самому давнему своему знакомцу в этих структурах. В последнее время отношения у них не складывались, но Страйк просто для себя хотел удостовериться, что предоставил возможность полиции сделать его работу. После затяжной паузы в трубке зазвучали непривычные сигналы вызова. На звонок никто не отвечал. Энстис явно уехал в отпуск. Вначале Страйк хотел оставить голосовое сообщение, но передумал. Зачем портить человеку отдых? Все равно он ничего не сможет сделать, а отдохнуть, имея жену и троих детей, ему необходимо. Страйк рассеянно просмотрел свои последние вызовы. Номер Карвера был защищен и не определялся. Несколькими строчками ниже — номер Робин. Измотанного, близкого к отчаянию Страйка кольнуло в самое сердце. Он все еще бесился, но, кроме как с ней, поговорить-то было не с кем. Он решительно положил мобильный на стол и достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и ручку. Уминая второй сэндвич с такой же скоростью, как и первый, Страйк взялся составлять список. Первое. Написать Карверу. Для очистки совести и отчасти, чтобы прикрыть собственную задницу. Не было никакой гарантии, что при нынешней лавине сообщений, которая обрушилась на Скотланд-Ярд, Карверу переправляют всю электронную почту, а вот его прямого адреса Страйк не знал. Люди по традиции еще всерьез воспринимали письма, написанные ручкой на бумаге, особенно присланные с уведомлением. Старомодный конверт, за который Карверу придется расписаться в квитанции, уж точно никуда не денется. Тогда Страйк оставит за собой след, как это делал убийца, и покажет, что все другие способы вывести Карвера на преступника не увенчались успехом. Такой ход мог оказаться полезным в суде, которого, по мнению Страйка, было не избежать, вне зависимости от того, сработает ли план, задуманный им на рассвете в сонном Ковент-Гардене. Второе. Баллон с газом. Пропан. Третье. Неоновый жилет. Четвертое. Женщина. Кто? Он помедлил, поспорил сам с собой, нахмурился и после долгих раздумий неохотно черкнул. Пятое. Штырь. Это автоматически повлекло за собой следующую строчку. Шестое. 500 фунтов. Где взять? И, наконец, после еще одного минутного раздумья, седьмое. Дать объявление о замене Робин.